По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи в Перу выпущен свет книги «Ответ Кореи. Корея в новых глазах» и сборник стихов «Страна, сияющая на Востоке», посвященные величию Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина. Их презентация состоялась в последнее время в Лиме. Здесь присутствовали авторы, председатель Перуанского движения национальной независимости за союз свободного голосования, генсек Перуанского фронта рабочих, крестьян, студентов и народа, генсек Перуанского общества дружбы и культурной связи с Кореей и другие представители различных кругов Перу, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Перу и сотрудники нашего посольства. На мероприятии были речи, а затем выступления авторов произведений.